задает задачи сложные. Попробуй каждую реши. Соделать явью невозможное. Бог может для твоей души. Нам остается лишь довериться, сказать: я твой, меня веди. И он в морозы и в метелицу пойдет с тобою впереди. Все в жизни лучшее утрачено, чего ж еще осталось ждать? А на кресте долги оплачены, и Бог спасение хочет дать. Приди, бери. Спаситель людям говорит, он жизнь безрадостную серую небесным светом озарит. Богатство, слава, счастье ложное. Подумай, милый друг, в тиши. Соделать явью невозможное. Бог может для твоей души. Довериться, сказать: я твой, меня веди. И он в морозы и в метелицу пойдет с тобою впереди.